Глава 17. Полина Григорьевна с котом. «Люций, я пришла. Припозднилась, извини. Сейчас накормлю. У нас сегодня был ДВВ. День всех влюбленных. И кто этот вредноносный праздник нам импортировал? Жили себе без него, и все было тихо, мирно. Девочки мальчиков поздравляли с 23 февраля, а мальчики девочек с 8 марта. Иногда влюблялись. Но поодиночке, не всем скопом. А теперь как с цепи сорвались. Первоклассники целуются, как взрослые, в губы, не соблюдая никаких санитарных норм. В 9 классе 2 Барби обнаружили на парте одну Валентинку и спорили, кому она предназначена. До полного повреждения голосовых связок и макияжа. А предназначалась она, как выяснилось, 3-й. У меня Кулакова ушла с уроков. Психанула на надпись на открытке. В каждом женском туалете сопли и слезы. Закроются в кабинке и рыдают. А те, кому в кабинку нужно по делу, не могут туда попасть. Стучат и кричат. Совсем озверели. Марику Липкину. Помнишь, я тебе о нем рассказывала? Ну, который против Тараса Бульбы протестовал. Сзади на пиджак прицепили сердце с подписью «От Кончиты Вурст». Марик, он такой субтильный, манерный, и когда смеется, рот кокетливо ладошкой прикрывает. Ну вот, Марик позвонил папе. Папа Липкин ворвался в школу, сбив с ног охранника, и обвинил педколлектив в насаждении нетолерантности. Хорошо, что это было уже после уроков, и дети в основном ушли домой. А у нас как раз проходил педсовет. Папа Липкин потребовал от нас выявить Кончиту. Маргарита стала ему объяснять, что если мы начнем дознавательство, это может усугубить неприятие Марика классом. В это время в кабинет врывается отряд полиции. Охранник, оказывается, вызвал. Думал, что Липкин маньяк. Папу Липкина повязали. И ты представляешь, когда его выводили из школы, ворота уже облепили фотографы и репортеры. Не пойму, они по пятам за ним ходят, что ли? В общем, наша школа теперь по всем каналам засветилась. На одних Липкина изображают как жертву режима, на других — как хулигана и психопата. Я, честно сказать, ко второй версии склоняюсь. Весь спецсостав в шоке. Что делать? Стали ждать, когда разойдутся от ворот эти злые дни. А они не расходятся. А мы с прессой не сталкивались, как вести себя не знаем. Тут я вспомнила про папу Шишкиной. Он же у нее крутой пиар-технолог. Маргарита сказала, звони срочно. Я позвонила, поставила на громкую связь. Маргарита объяснила ситуацию. Папа Шишкин послушал и сказал, не расходитесь, с прессой не общайтесь, я выезжаю. Сидим, обсуждаем. Все на нервах, ведь у всех планы рушатся. Однако спокойная, как удав. СМС-ки строчит, улыбается во весь рот. Маргарита ей говорит. «Нина Рудольфовна, может, вы уже уберете свой телефон? У нас идет педсовет на минуточку». А Кох дерзко ей так выдает. «Да? А я думала, у нас сейчас антракт между двумя эпизодами иствикских ведьм». «Ну, ты можешь представить, как у всех челюсти отпали? Так обозвать своих старших коллег! Ну, мы тоже не лыком шиты». «Нина Рудольфовна», — говорю я ей, «надеюсь, в вашем телефоне есть автоматический корректор ошибок, а то ваш друг по переписке может половину текстов не понять». «Мой друг по переписке», — отвечает, — «знает, что у меня с детства дислексия. Это его прикалывает». прикалывает!» «Это он?» — вставила наша зауч Антонина. «Весь спортзал сердцами замусорил!» «А вам, Антонина Александровна, что, завидно?» «Мне не завидно!» — отрезала Антонина. «Я только надеюсь, что у вас достанет серого вещества, чтобы не заводить романов со старшеклассником. А то наша школа станет постоянным объектом внимания желтой прессы и департамента образования». «Акох, не волнуйтесь, это совершеннолетний». Тут Маргарита заволновалась. «Нина Рудольфовна, вы что, хотите сказать, что для украшательства спортзала на территорию нашей школы проник посторонний?» «Нет, конечно. Он просто нанял пару обезьян для развески». «Ну, понимаешь, все заинтригованы, но виду не подают. Все же оскорблены. Я не знаю, чем бы эта грызня закончилась, но тут появился папа Шишкин. Выслушал нас еще раз. Сказал, что можно всю ситуацию развернуть в пользу школы. И велел вызвать охранника и скорую помощь. Охраннику велел говорить скорой, что стукнулся затылком, голова болит и в глазах двоится. Пока скорая будет забирать охранника, рекомендовал нам выходить всем скопом и быстрым шагом уходить. Если кому пристанут репортеры, говорить, что Липкин-старший ворвался на педсовет и требовал найти ему Кончиту Вурст. Своих имен и фамилий репортерам не называть. Так мы и сделали. Все прошло как по нотам. Дошлый папаша у Шишкиной, как сказала бы моя баба Дуня. Дочь не в него. Но электричку-то я свою пропустила. Пошла к Катюше время скоротать. Она сидела за работой. Текст правила. Слава богу, Гоши дома не было. Сказала, что поехал в Питер с детьми повидаться. Пошли мы с ней на кухню чаю попить. Сидит, как в воду опущенная. Глаза не смотрит, мнется. Я спрашиваю, что случилось? Гоша решил в семью вернуться? Нет, говорит, что ты. Его жена сама выгнала и назад не пустит. Прозрела, значит, говорю. Поняла его никчемность. Жаль, что с таким опозданием. Теперь вот двоих детей одна воспитывает. А ты подобрала такое сокровище. Она не отвечает. Помолчала, помолчала, а потом и выпалила. Мам, дай нам взаймы $1000 на пару месяцев. Я чуть чаем не подавилась. Милая, где же я их возьму? Ну, у тебя же есть счет в долларах. Ты сама говорила. Я ей. Но счет-то срочный. Если я его сейчас закрою, у меня проценты пропадут. А мне к лету обязательно нужно окна сменить. А то меня скоро ветром в доме сдует. Окна-то хлипкие, деревянные, советских времен. А на что, спрашиваю, вам деньги? И почему именно в долларах? Она мне. Гоше гонорар перед Новым годом не выплатили. Он на поездку в Таиланд денег занимал. Теперь отдать нужно срочно. Чудесно. Пошиковали взаймы. Привезли мне оттуда вонючих палочек и бабочку сушеную под стеклом. А теперь я должна отказаться от окон, чтобы они долг закрыли. И когда же, любопытствую, Гоше гонорар выплатить обещают? Гонорар выплатили вчера, но доллар подорожал. Денег не хватает. Тут меня такая злость взяла. Я все высказала, что я думаю про этого Гошу. Свалился на нашу голову Альфонс, стрекозел. Сказала, что достаточно того, что я ему жилье предоставила, да еще коммунальные расходы оплачиваю, и что роман свой он На оплаченном мной электричестве написал. И что собираюсь вернуться в свою квартиру вместе с тобой. А Катюша мне: «Ну, Гоша, аллергия на кошек». А я ей: «А у меня на электричке и ранний подъем. Раз тебе этот Гоша так дорог, отправляйтесь жить на дачу». Она надулась и замолчала. Вот и поговорили. Я оделась и дверью хлопнула. Ехала и переживала, что так резко отреагировала. Но ведь надо же лечить их время от времени, а то совсем на шею сядут. Поел? Ну все, спать пошли. А то завтра опять ни свет, ни заря.